Нерехта. Нерехта, 1731 год. Первый воздухоплаватель. Небольшой старинный городок Нерехта Костромской области известен еще с 1214 года. В советское время в нем поставили памятник уроженцу Нерехты подьячему Никите Крякутному. Этот человек считался первым воздухоплавателем России. В 1731 году подьячий, находясь в Рязани, якобы поднялся на шаре, наполненном дымом, выше березы, обогнав тем самым на 50 лет французских братьев Монгольфье. В честь выдающегося события в 1956 году в СССР была выпущена почтовая марка, посвященная 225-летнему юбилею полета. А в Нерехте поставили памятник Крякутному, у которого детей принимали в пионеры. Только в 1960-х годах ученые выяснили, как все было на самом деле. Живший в начале 19 века в Санкт-Петербурге известный коллекционер князь Александр Иванович Сулакадзев, годы жизни 1771-1830, владелец огромной библиотеки, много времени отдавал изучению русской истории и сбору различных предметов глубокой старины. Его находками интересовались поэт Державин, писатель Карамзин. Однажды Сулакадзев взбудоражил петербургскую и московскую публику сообщением, что в хранилище одного из северных монастырей он отыскал древние рукописи, которые, очевидно, принадлежали новгородским жрецам первого века новой эры. Пергаментные листы были исписаны мелким почерком. По его словам, уже в то время славяне имели свою государственность и письменность. В доме князя был камень-валун, который он выдавал за исторический. По его рассказам, валун привезли из Куликова поля, на нем после битвы отдыхал Дмитрий Донской. В стеклянном шкафчике у него хранилось толстая суковатая палка. Он доказывал, что это настоящий костыль Ивана Грозного. Квартира Сулакадзева давно превратилась в музей. К нему приходили не только посмотреть, но и приобрести кое-что из древностей. Сулакадзев действительно был большим специалистом по русской истории, патриотом. Он разбирался в древних пергаментах, знал иностранные языки, мог читать по-старославянски. Но едва ли кто-то тогда представлял, что Александр Иванович не только прекрасный рассказчик, но и в большей степени фантазер. Доверять ему можно было с большой долей осторожности. Он очень часто выдавал желаемое за действительное. Интересовала Сулакадзева и история воздухоплавания. Он собирал вырезки из газет, журналов не только русских, но и иностранных, искал того, кто первым поднялся в воздух. Каким-то образом ему в руки попала одна старая рукопись. В ней речь шла о том, что в 1731 году живший в Рязани подьячий немец, крещенный Фурцель, сделал мяч большой, надул дымом поганым и вонючим, от него сделал петлю, сел в нее, и нечистая сила подняла его выше березы и после ударила в колокольню. Но он уцепился за веревку, чем звонят, и так остался жив. Это ли неудачная находка для коллекционера? Значит, получалось, что русские поднялись в воздух первыми, обогнав французов. Жаль, правда, что это был немец. Ситуацию надо исправить, подумал Сулакадзев, и, вооружившись резинкой, тонким лезвием и кисточкой, сделал подчистки и внес нужные исправления. Так вместо «немец» он написал «нерехтец», а вместо «крещеный» поставил подходящую фамилию «крякутный». И затем принялся писать исторический труд, который озаглавил «О воздушном летании в России с 906 лета по Рождества Христова». В него вошли многие фольклорные записи. Фактов князь привел немало. И все они были взяты из различных летописей, на которые у него были ссылки. Кроме одной – о русском нерехце. Этот труд князя Сулакадзева еще в царское время послужил отправной точкой для утверждения о первенстве русских воздухоплавателей перед французскими. О воздушном летании в России опубликовали сначала в 1901 году, затем в 1910. Материал привлек к себе внимание зарубежных историков. Его перепечатали в Германии и фотокопию выставили в Мюнхенском музее науки и техники. Никаких сомнений он не вызвал. Первенство России в воздухоплавании продержалось до 1960-х годов, когда ученые Академии наук СССР решили все-таки проверить запись о воздушном летании. Чем-то она их смутила. Рукопись просветили в инфракрасных лучах и глазам своим не поверили. Они обнаружили подчистку и узнали истинную фамилию первого воздухоплавателя – немец Фурцель. Дело о фальшивке постарались не придавать огласке. Имя подьячего Крикутного просили больше не упоминать, и памятник ему убрали.